Глава 9. Борьба с судьбой. В 6 часов вечера в фойе театра все было готово. Кассы открыты, брошюры разложены, плакаты висят. Как я мог сообщить всем, что концерт отменили? Я зашел в уборную. В зеркале отражалось мое вытянутое лицо. Сжатые губы, огромные круги под глазами. Я отпустил себя, и по щекам потекли злые слезы. Пробыв некоторое время в уборной, я взял себя в руки и пошел в зал. Большой экран для изображений и видео, стулья для оркестра, расставленные в форме подковы вокруг станции диджериду, пюпитры для партитур, небольшой подиум для Паоло — все было готово. Все были заняты приготовлениями, волновались и радовались. Однако, увидев выражение моего лица, люди застыли. Я подозвал всех и, убитый горем, сообщил им ужасную новость. Некоторое время все молчали. В глазах у присутствующих читался шок. Никто не знал, что делать или говорить. Люди будто отказывались верить в происходящее. В какой-то момент один из парней из защиты дикой природы поднял руку. «Предлагаю не отменять шоу. Сделаем его закрытым. И будем вести прямые трансляции. Не сдадимся». Ему удалось выразить то, что все мы чувствовали. Дать нам шанс, надежду. Сначала я позвонил Карлотте. Она посоветовалась с мэром и дала нам зеленый свет. Мы были счастливы. Люди возликовали, театр снова ожил. Повсюду кипела работа, кто-то распевался, другие проверяли списки артистов. Ребята из защиты дикой природы пробовали запускать прямые эфиры и настраивали площадки для стримов. В последний момент Паулу и Дуне пришлось отказаться от участия. Мы опасались, что передвижение между регионами будет запрещено, и они не смогут уехать. Было решено заменить их на Эцио, Кристину и меня. Помню момент, глубоко меня тронувший. Незадолго до начала концерта одна дама постучала в стеклянную дверь фойе и сказала: «Мы приехали из Лигурии и теперь поедем назад, но будем слушать вас в машине во время поездки. Вы организовали что-то по-настоящему масштабное. Спасибо». Слова этой женщины ясно дали мне понять, что в тот вечер мы будем не одиноки. Тысячи людей следили за нами в социальных сетях. Не стоит забывать и о тех, кто купил билет без возможности присутствовать, а также про людей, вовлеченных в цепочку солидарности. Я вышел на сцену, чтобы объявить о начале концерта. Воцарилась тишина. Каждый занял свое место в темном зале. Шоу началось. Первым выступал Мануэль. Столб света выхватил его из тьмы, в то время как на экране сменялись кадры австралийских лесов. Низкий и громоподобный звук его диджериду отдавался эхом в груди у каждого из нас. Музыка перенесла нас в первозданные эпохи. Перед нашими глазами пронеслись незагрязненные пейзажи, когда природа была девственна, а человек жил в гармонии со своим окружением. И тут настало время Ольги с ее кристально чистым голосом. Она брала такие высокие ноты, что ее пение походило на пение ангела. Оно было настолько искренним, что пока я слушал ее из-за кулис, я чувствовал, как во мне что-то тает, и разволновался. Я стоял там и плакал. Детские слезы радости и благодарности всем, кто помог воплотить этот вечер в жизнь. Еще я думал о Даниэле, Пи и моей маме. Мне их не хватало. Мама. Как бы я хотел, чтобы ты была там, чтобы ты разделила со мной красоту этого момента. Я выглянул в зал и представил, как она сидит посередине, окутанная тьмой, и зачарованно слушает небесный голос Ольги, затрагивающий самые сокровенные струны души. Струнный оркестр Паулу играл смешанный репертуар, от Эннио Морриконе до песен австралийских аборигенов. Их музыка сопровождалась фотографиями животных и опустошения, которое оставил после себя пожар. Это напоминало нам о назначении вечера, цели нашего объединения, необходимости защищать нашу планету и ее хрупких обитателей. В тот вечер мы не были одни, и театр не пустовал. Ребята из защиты дикой природы вели прямые эфиры и каждые 5 минут сообщали мне: «Массимо, нас смотрит уже 1000 человек! 3000! Массимо, у нас почти 9000 зрителей!» Энергетика этих людей чувствовалась. Они все были с нами, гораздо больше людей, чем мог вместить театр. Музыканты обычно волнуются, играя перед аудиторией, но в тот вечер произошло нечто настолько невероятное и уникальное, что это трудно описать словами. Мы все объединились ради конкретной цели — поддержать 4 центра восстановления диких животных, в которые мы потом направили собранные средства и которые в тот миг на другом конце света боролись за спасение драгоценных жизней. Как сказал в своем выступлении Стефана, основатель защиты дикой природы, принято считать, что Австралия находится на другом конце земного шара. Нам следует перестать считать себя непричастными и понять, что все мы — часть одного целого, каждое живое существо. «Нашей совести давно пора проснуться», — сказал я в своей речи. «Природа просит нас о помощи, и этот вечер призывает нас ответить на ее призыв. Как утверждает американский писатель Элли Визель, противоположностью любви является не ненависть, а безразличие. Мне бы хотелось, чтобы мы все отправились сегодня вечером домой с желанием открыть наши сердца состраданию. Теперь мы видим, что способны делать добрые дела для всех, начиная от людей и заканчивая самыми крошечными формами жизни. Пора положить конец безразличию, взяться за дело ради нашей планеты, которая заслуживает любви и уважения». Вечер получился незабываемым. Мы боролись с трудностями и преодолели их. Результат впечатлил нас всех. 30 000 евро — цифра, превзошедшая все наши ожидания. Через 2 дня после возвращения из сада маминого дома я подсчитал сумму в уме и поразился. Я позвонил Кристине, которая невероятно помогала мне и поддерживала нас всех в этой безумной затее. «Привет, Нини», — сказал я. «Я все подсчитал. Собранные деньги помогли спасти не менее 400 животных». Здорово, да?